Предисловие. Я не собиралась писать подобную книгу. Казалось, давно прошли времена, когда мне трудно было находить ответы на вопросы недоверчивых клиентов, тех, кто с большим подозрением относится к психологии, хотя и интересуется ею. Даже запал, с которым я столько лет усиленно пропагандировала психотерапию, как-то поутих. Не то чтобы я перестала верить в нужность этого процесса, скорее стала уставать от своей просветительской роли, когда-то добровольно и невротично взятой. 20 лет я активно занимаюсь психотерапией. Поначалу моими клиентами были в основном дети, но вот уже 15 лет в практике у меня преимущественно взрослые. Помимо этого я регулярно выступаю то с лекциями, то с семинарами, пишу то книги, то статьи, и все это, конечно, вынуждает меня задаваться профессиональными вопросами и отвечать на них. В какой-то момент мне стало казаться, что всего этого уже хватит. Коллеги и клиенты знают о психологии достаточно, и тем не менее я взялась за эту книгу. Спрашивается, зачем? Думаю, я сделала это в ответ на стенание моих клиентов. Ну как мне, ему, ей объяснить, что нужно идти на терапию? Какими словами рассказать? Как убедить? Да если бы я знала ответы на эти вопросы. Нет, конечно, я не знаю. Но я так хорошо понимаю эти мольбы и чаяния. Трудно, когда из всей семьи в терапии находишься ты один. Ни самой себе, ни вам я до конца не могу ответить на вопрос, почему у меня в голове родился этот персонаж, скептик, сомневающийся и задающий неудобные вопросы о том, чем я столько лет занимаюсь, о психологической практике, о психотерапии. Наверное, он был нужен мне, чтобы легализовать свои и чужие сомнения, поразмышлять о психологической помощи и психотерапии и попробовать упаковать свои размышления в ответы для моего скептически настроенного к психологии партнера по диалогу. Есть слабая надежда на то, что разговор о сути психотерапии, ее смысле, нужности, эффективности окажется важным и для вас. Может быть, вы есть тот самый скептик, который не верит в осмысленность работы с психологом. А может, вы практикующий специалист, которому тоже приходится выслушивать сомнения, искать и находить ответы на неприятные вопросы. Персонаж, названный мной скептиком, абсолютно вымышленный. Любые сходства и совпадения случайны. Рассказанные в книге примеры и истории придуманы мною для примера. Но похожие случаи регулярно встречаются в моей практике. Ситуация, в которой я так долго, терпеливо и подробно отвечала бы на подобные вопросы и выпады, тоже придуманная. Во-первых, я не настолько устойчива, терпелива и мотивирована, чтобы так подробно что-то объяснять. Во-вторых, сам формат разговора очень условный. Если бы я отвечала на подобные вопросы своему реальному клиенту, то это выглядело бы совсем по-другому. Я фокусировалась бы на клиентских тревогах, сомнениях и на его праве не доверять мне. Все-таки клиентская встреча не предназначена для моих пространных размышлений. И в каждый конкретный момент я могла бы дать лишь краткую информацию о том, что касается нашего терапевтического процесса. Поэтому персонаж выдуманный, диалог наш тоже, но надеюсь, что сами вопросы, заданные в такой гипотетической ситуации, помогут тем, кто не верит в психотерапию, поразмышлять о сути этого процесса. Ну а психолога мой разговор с выдуманным скептиком, надеюсь, поможет сформулировать то, что они хотели бы сказать реальным людям, своим сомневающимся клиентам. По своему типажу скептики, которых мы, психологи, можем встретить в своей работе и жизни, бывают разные. Агрессивные, нападающие, отрицающие психологию как науку и практику, обесценивающие, убежденные, что никто не может им помочь в их проблемах, кроме них самих, воспринимающие психологическое знание как угрозу их восприятию мира, уверенные в том, что все знают сами и разбираются в жизни лучше любых психологов. Для своей книги я выбрала особый типаж. Мой персонаж – скептик-зануда. Он не настолько ограничен, чтобы не интересоваться новым, не настолько доверчив, чтобы принимать все на веру, не настолько нарушен, чтобы не выдерживать сложный контакт. Он достаточно умен, чтобы любить размышлять, но совершенно не готов встречаться с собственными чувствами, поэтому верит в эффективное, рациональное и логичное. Он въедлив, настойчив, часто противоречит сам себе, временами пассивно-агрессивен, любит все контролировать, все подвергать сомнению, растерян и нуждается в помощи психолога, но абсолютно не готов это признать. Даже на консультацию к психологу ему прийти трудно. Представим, что я какая-то знакомая его друзей. И вот, зная, что я психотерапевт, он мучает меня своими занудными вопросами, не совсем ясно зачем. То ли ему нужно доказать самому себе, что все психологи – странные люди, и слушать их не стоит, тогда можно успокоиться и жить дальше. То ли он пытается побороть предубеждения и поверить в то, что с помощью психотерапии есть шанс разобраться в себе и изменить жизнь, которая его не совсем устраивает. И тогда все-таки решится обратиться к психотерапевту. Кстати, вы наверняка знаете, что с формальной точки зрения ни я, ни большинство моих коллег не могут называться психотерапевтами, потому что у нас нет специального медицинского образования, подтверждающего этот статус. Но в данной книге я не имею в виду формальные признаки, по которым нас, занимающихся этой практикой, следовало бы правильно называть. Я применяю те слова, которые мы сами часто используем, говоря о своей работе, называя себя коротко, хоть и не совсем верно с юридической точки зрения. Обычно мы зовем себя терапевтами, а нашу работу – терапией. Однако в книге, говоря о людях нашей профессии, я иногда называю их просто психологами, а процесс работы именуют то практикой, то встречами с психологом, то психотерапией. Делаю я это исключительно ради того, чтобы текст не пестрел бесконечными повторениями. По сути, все эти слова для меня – синонимы. Я намеренно не называю и не описываю какой-то конкретный психотерапевтический метод или подход. Скорее, я отвечаю на общие вопросы человека, для которого поначалу подозрительно и непонятно абсолютно все, что касается нашей работы. Хочется закончить предисловие несколько иронично. Ну что, читатель, приятного вам чтения, хотя я вовсе не уверена, что оно будет таковым. Но, может, оно окажется для вас чем-то полезным?